Длилось это довольно долго. Потом один вьетнамец с жиденькими усами и бородкой сказал на чудовищном английском: «Вставай, пойдешь с нами». «А если не пойду?» Еле пошевелил губами, чтобы не раскололась голова. «Тогда будем стрелять. Должен понимать». Джозеф провел рукой по щеке. Удивился, что успел обрасти такой жесткой щетиной. Утром того дня, когда попали они в засаду, он побрился. Последнее, что помнил, оглушительный взрыв совсем рядом, кроваво-красный всполох. Кажется, он куда-то бежал, потом полз. Сколько же пролежал он здесь без сознания? День? Два? Зачем они держат его в этом убогом шалаше? Зачем сами изголодавшиеся каждодневно отрывают от себя, от детей своих, миску риса? Зачем приставляют к нему охранников? Куда ему бежать? Разве выпустят его эти непролазные гибельные джунгли? Почему не появляется тот бородатый вьетконговец, единственный, кто знает английский? Дни, ночи, дни, ночи, бесконечные дни, бесконечные ночи, изнуряющее солнце, проливные дожди, буйные отросшие волосы на голове, на лице. Едва ли не больше всех этих напастей изводила его невозможность остричь ногти. Он даже не представлял, как живут эти маленькие желтые люди. Из шалаша ему дозволено было отлучаться два раза, утром и вечером, для справления нужды в зловонной яме неподалеку. Два сменявших друг друга стража, худющий старик и щуплая девушка, а может быть и девочка, возраст у них не разобрать, держали его под прицелом и в этой яме. Девушке он не стеснялся, нарочито, откровенно. Считает она допустимым такое? Пусть наслаждается, дикарка. Ее звали Лин. Так, во всяком случае, послышалось ему произнесенное ею имя. Но узнал он его не скоро. Он показывает ей свои невозможно отросшие ногти, изображает указательным и средним пальцем стригущие ножницы, умоляюще прикладывает руку к груди. Она сочувственно вздыхает, лепечет что-то, но отрицательно машет головой. Он снова просит, она испуганно округляет глаза, тоже изображает ножницы, потом описывает пальцем круг вокруг шеи, давая понять, что ее повесят, если она принесет ему ножницы. На следующий день, однако, приходит вместе с стариком, несет вместо него глиняный кувшин для умывания. Тихое солнечное утро. Она поливает ему. Он, голый по пояс, умывается, дорожит каждой каплей. Затем она садится, знаком показывает ему, чтобы он сел рядом. И когда он делает это, вынимает из висящей на плече холщовой сумки допотопные ножницы, берет его руку и принимается за работу. Старик стоит напротив, прижав к плечу приклад винтовки, изготовившись к стрельбе. Явно нервничает. Наверняка боится, что этот огромный молодой американец выхватит ножницы и, вооруженный ими, нападет на него. Старый дурак! Захоти он, Джозеф, разделаться с ним, никаких ножниц не понадобилось бы.